Прекрасный чудный день настал, как заря ты ясный торжеством объят, хлебом и водою обильно дарен, ликующим народом ты дивно прославлен. Мы пойдем к нему, мы пойдем к нему, мы пойдем, мы пойдем, бедный труженик, мы пойдем к нему. Ты краса сиёна, дворец твой чистоте, земля твоя объята любовью святой, пенят тобой принятой в спокойности живет, чего не достигают богатые цари. Не знают кладбищных крестов, где пышно расцветают сады живых цветов. О, радостью!